«Стил!» Сара рванулась к нему и отбросила спутанные волосы с лица. «Сыночек!» Танис с Карамоном поспешно выскочили из-за занавеса. «Похоже, парень некоторое время пробудет в бессознательном состоянии», сказал полуэльф, с любопытством разглядывая юношу вблизи. «Что ты скажешь теперь, мой друг?» Здоровяк присмотрелся к Стиву. «Это сын Китиары, без всяких сомнений». «Да, согласен», — спокойно сказал полуэльф. «А кто отец?» «Не знаю». Карамон сосредоточенно наморщил лоб. «Поначалу я увидел в нем Стурма. Я... Мне сложно решить, очень уж он похож на Китиару. Но уж эльфийской-то крови в нем нет, Танис». Полуэльф, глядя на юношу, испытал странное облегчение и некоторое разочарование. «Это точно не мой сын», — решительно сказал он. «Конечно, Ариакон взял бы его к себе и с эльфийской кровью. Есть же на свете темные эльфы. Но в нем и в самом деле ее нет ни капли. Как ты думаешь, Сара, он знает правду?» «Ариакон? Да, возможно. Именно поэтому он, вероятно, сочинил бабушкину сказочку про проклятие». «Бабушки прекрасно знают, зачем сочиняют подобные истории», — проговорил Танис. «Проклятие может принять любое обличие. Парня ожидает неприятный сюрприз». «А очнется он сильно раздраженным», — сказал Карамон. «Мне кажется, Стил даже не будет слушать наши аргументы, не то что поверит нам». «Все напрасно, Сара. Твой план не сработает». «Нет, мы сумеем ему помочь. Я не могу потерять сына». Женщина отчаянно переводила взгляд с одного мужчины на другого. «Вы же видели Стива. Он еще не полностью на стороне зла. Он обязательно передумает. Помогите ему, умоляю. Как только мы увезем его подальше от этой крепости, она перестанет туманить разум Стива. А когда он увидит башню Верховного Жреца и вспомнит...» «Успокойся», — жестом остановил ее Танис. «Придется попробовать. В конце концов, мы зашли слишком далеко. Так, я подниму его за руки, а...» «Это уже моя работа», — пробасил Карамон, легко забрасывая тело юноши на плечо. За мирные годы богатырь не утратил былой мощи. Сказывались каждодневные тренировки с пивными бочками. Длинные волосы Стила свесились до самого пола. Сильные руки безвольно болтались за спиной Карамона. «Пора в путь». Сара накинула на сына плащ и подхватила со скамьи свой шлем. Осторожно приоткрыв дверь, она огляделась. Дождь закончился, и в небе сияли яркие звезды. Созвездие Темной Королевы переливалось зловещим блеском. На горизонте собирались новые грозовые тучи. Сара двинулась первой. Танис и Карамон последовали за ней. Двор пустовал. Лишь у самых конюшен компания наткнулась на одиноко идущего рыцаря в черной броне. Глянув на Стила, воин усмехнулся. «Еще один несчастный случай. Парни сегодня переусердствовали на тренировке. Жрецы работают, не разгибая спины». Махнув рукой в ленивом приветствии, рыцарь побрел дальше по своим делам. Почти вся крепость спала. Лишь несколько сторожевых драконов свернулись на верхушках дозорных башен. Редкие часовые виднелись между зубцов стен, бодрствуя скорее из-за боязни наказания, чем в ожидании реального нападения. Пока Ариакон мог ничего не опасаться, еще слишком немногие знали о его приготовлениях. «Но я все видел», — подумал Танис, — «и могу предупредить, пока не стало слишком поздно». Стил назвал Сару предательницей, но почему? Полуэльф помнил слова женщины, что ее главная цель — безопасность сына. Именно для этого она служила злу больше 10 лет. И нарушила обет только из страха потерять Стила навсегда. Они выбрались на открытое место, где мог приземлиться дракон, и Сара прикоснулась к драгоценной фибуле на плече. Вскоре послышалось громкое хлопанье крыльев, и синяя драконица закружилась над ними. «Если ты способна в любой момент вызвать ее», — задумчиво проговорил Танис, — «то давно могла бежать из этого места». «Ты прав». Сара неотступно шла рядом со Стилом, покоящимся на широком плече Карамона. «Но какой смысл уходить одной? Сын отказался бы бежать, а оставить Стила означало бы навсегда бросить его в объятия тьмы. Только мое влияние и удерживало его на узкой грани». «Но ты могла рассказать правду саламнийским рыцарям, которые в состоянии остановить Ариакона». Танис указал пальцем на мощные крепостные стены. «А теперь он стал слишком силен». «А что бы сделали твои рыцари?» — гневно парировала наездница. «Явились бы к цитадели со своими копьями и драконами. Чего бы я достигла, пойдя таким путем? Ариакон и его сподвижники не сдались бы и бились бы до смерти. Я не имела права рисковать сыном. Стил мог со временем сам разглядеть путь зла, на котором стоит, и пойти со мной. Но теперь...» Сара решительно тряхнула головой, словно останавливая себя. Рядом с ними приземлилась Флёр. Она взволнованно косилась на неподвижное тело Стила, но женщина быстро успокоила ее. Было заметно, как синяя драконица переживает за судьбу юноши, но при этом безгранично доверяет своей всаднице. Она не спускала со Стила глаз, пока Карамон закреплял его в седле, а затем неловко устраивался сам. Когда же к драконице направилась Сара, Танис положил ей руку на плечо, останавливая всадницу. «Мы делаем то, что ты просила, Сара Дунстон, но окончательное решение все равно за Стилом. Если только ты не планируешь запереть его в темнице и выкинуть ключ», — добавил он сухо. «Все получится», — прошептала женщина, но полуэльф не отпускал ее. «Если затея не удастся, ты потеряешь сына. Стил никогда не простит тебе этого предательства. Спрошу тебя еще раз, ты абсолютно уверена в правильности наших действий?» Сара посмотрела на безжизненное лицо юноши, сравнимое по бледности с лилией на ее фибуле, и Танис ясно различил в ней внутреннюю силу, помогшую наезднице выдержать столько лет во власти тьмы. «Я уверена», — сказала она и натянула поводья.